Возвращение Майи. Бессонов. Зачем похитили, почему отпустили и кто виноват? Сильвестр с Половцевым не знали, что делать. От отчаяния они составили список подозреваемых, договорившись звонить всем по очереди и угрожать немедленной расправой. Когда к подъезду подкатил белый «Мерседес», Сильвестр стоял у окна с телефонной трубкой в руке. Мотор смолк, фары погасли. Сначала из машины выбрался Петр Колевуха, потом открылась вторая дверца, и миру явилась живая и невредимая Майя, правда, слегка помятая. «Стас!» — крикнул Сильвестр таким страшным голосом, что старший лейтенант до смерти испугался. «Вы что, умираете от удушья?» — испуганно спросил он. «Предупреждаю сразу, уколы я делать не буду. Даже если вы станете хрипеть и кататься по полу, если потребуется, могу ампутировать вам порезанный палец. Но укол?» «Майя вернулась!» Сильвестр показал рукой, куда нужно смотреть. Не успел он и глазом моргнуть, как Половцев уже стоял рядом и, разинув рот, наблюдал за тем, как Майя, взяв Колевуху под руку, движется к подъезду. «Вот зараза!» — воскликнул он, мгновенно расслабившись. В отличие от Сильвестра, он умел мгновенно переходить от одного настроения к другому, без ущерба для здоровья. «Я всегда знал, что ваша помощница однажды устроит нам веселенькую жизнь. Мне, в конце концов, это я тут милиция и несу полную ответственность за все сразу. Можно я встречу ее и убью?» Сильвестр взялся рукой за лоб, как будто проверял, нет ли у него температуры. Вероятно, приходил в себя. По крайней мере, когда раздался звонок в дверь, в его организме скопилось уже достаточно яда, чтобы вести себя как обычно. Они гуськом вышли в коридор, и Сильвестр на правах хозяина открыл дверь. Сделал он это молча, так что первую реплику подал Стас. «Кого я вижу?» — воскликнул он. «Входите, входите! Вы, насколько я знаю, Колевуха. Приятно познакомиться. А вот эту даму мы ждем с тех самых пор, как она в магазин пошла!» «Стас, Сильвестр!» — сказала Майя деревянным голосом. «Меня украли бандиты!» При ближайшем рассмотрении она казалась чумазой и жутко растрепанной. Руки у нее были красные от мороза и тоже ужасно грязные. «Знаешь, Майя, — проскрежетал Сильвестр, — я не ожидал, что так получится». «А уж как я не ожидала!» «Наслышан о ваших приключениях», — вмешался Стас, почуяв, что в воздухе запахло драмой. «Если вы подверглись насилию, можете написать заявление, пока события свежи у вас в памяти. Отнесете его завтра к 8 утра в отделение. Если не захотят принимать, скажете, что от меня». «Он шутит?» — шепотом спросил Колевуха, обращаясь к Сильвестру. «Майе нужна забота. Ее держали в холодном амбаре, связанную». «Откуда вы знаете?» — с подозрением спросил Сильвестр. «Вы что, там были?» «Я как раз ехал к вам за новостями, когда увидел, как девушку засовывают в джип, а она кричит и сопротивляется. Сообразив, что это ваша помощница, я нажал на газ и уже не упускал бандитов из виду. Он бросился на преступников с голыми руками», — похвалила Колевуху Майя. Сильвестр помог ей снять пальто, а Стас, недолго думая, присел на корточки и расстегнул сапоги. «Что это вы?» — опешила Майя, отнимая у него озябшую ногу. «Перестаньте сейчас же!» «Уже перестал», — сказал тот, распрямляясь. «Правда, что это я? Вдруг вам понравится, и вы опять станете меня преследовать?» «Что означает это ваше «опять»?» — спросил Сильвестр с подозрением. «Долго рассказывать. Вы не знаете истории наших отношений», — небрежно ответил старший лейтенант. Майя сказала, что ей необходима горячая ванна, взяла стопку чистого белья и ушла. Колевуха сначала рассказал все подробности своих приключений, потом попросил щетку и принялся чистить пальто. «Вы пахнете, как конь», — с неудовольствием заметил Половцев. «Не знаю, почему хозяин до сих пор не турнул вас из квартиры». Пока Сильвестр варил овощной суп, чтобы накормить свою пострадавшую помощницу горячим, Стас говорил по телефону. вероятно, давал отбой всем, кого зарядил на поиски. «О, какие ароматы!» – похвалил он, переступив порог кухни и принюхиваясь. «На мою долю хватит?» «Если бы я знал, какой вы прожорливый, ни за что бы с вами не связался. За неделю вы сживали годовой запас печенья и опустошили морозильную камеру». «А что я ел такого замороженного?» – удивился тот. «Замороженного ничего. Кур для вас Майя жарила загодя». На лице старшего лейтенанта расцвела улыбка. «Она ждет меня вечерами. Так я и знал». «Не раскатывайте губы, она вас просто жалеет. Как все женщины. Майя страшно жалостливая. Недавно смотрела фильм про любовь. Плакала». «Наверное, там играл этот Кевин Костнер», предположил Стас. «Не пытайтесь преуменьшить мое значение в жизни вашей помощницы». «Если бы не проворство Колевухи, ваше значение упало бы до нуля». В таком духе они припирались до тех пор, пока из ванной не вышла розовая Майя, закутанная в огромный халат. Она с удовольствием слопала тарелку супа и принялась рассказывать, как ее похищали. Колевуха, между тем, заснул на диване в гостиной. Перед тем, как уйти, Половцев растолкал его и увел с собой. Пока сонный герой дня одевался, старший лейтенант вполголоса сказал Сильвестру. «Почему ее отпустили? Сначала набросились прямо на улице, увезли в чертову дыру, связали, засунули в сарай, а потом разрешили катиться на все четыре стороны. Странно. Произошло нечто чрезвычайное. Неужели вы не помните, что рассказала Майя? Бандитам позвонили и сообщили какую-то новость, поразившую их до глубины души, и заявили, что пленница больше не нужна. Велели отпустить ее». «Что будем делать? Наверное, нужно поехать туда, где ее держали». «Пустое», — сказал Сильвестр. «Ничего вы там путного не узнаете. Не дураки же эти парни, что так легко отпустили пленницу. Их уже и след простыл. А пьяный хозяин наверняка ни сном, ни духом». «Но что тогда?» «Сначала я просмотрю все сегодняшние газеты и информационные сообщения. Возможно, мне повезет». «Флаг в руки», — сказал Стас. «И не выпускайте ее из дому. Это я вас как друг прошу, а не как оперативник». «Ну вот, наедитесь супу, так я вам друг», — пробормотал Сильвестр. «А как нужно что-нибудь узнать по делу, назойливый знакомый». Ухмыляющийся Стас отсалютовал ему, взял Колевуху под руку и вывел на лестничную площадку. «Слава богу, не пришлось выгонять из дому собственного спасителя», — заметила Майя, когда дверь за ними захлопнулась. «Молодец, старший лейтенант, позаботился». «Не приписывай ему лишнего. Просто захотел, чтобы его подвезли до дому на белом Мерседесе».